Глава 11. Настоящий Атлант. Анимэй глубоко вздохнула. Девушек всегда восхищают красивые вещи. «Пойдёмте в карты сыграем!» Атмосфера была необычная. С одной стороны стояла невероятная тишина, а с другой ничего особенного не случилось. Всего лишь сгорела комета, не человек же. Идею предложил Янь Сиасу. Он никогда не отличался сентиментальностью. «Давайте, Ван Джен». Я Цесу с улыбкой кивнула головой. «Идёт». Они пришли в комнату отдыха, где сидело всего 2-3 человека, которые, судя по измотанному виду, только что закончили работу. Из-за экспериментов на борту Нового Олимпа, кроме Ван Джена и компании, сложно было найти сидящих без дела. Даже младший лейтенант Джао показывалась каждый день, чтобы доложить обстановку только к ужину. 8 часов вечера, как по расписанию. И снова возвращалась к своим делам. Всей компанией они немного поиграли в покер. Янь Сиасу продул, безбожно опозорив честное имя своих предков. «Вообще карточные игры запрещены!» Отчаявшись, прокричал Тиран Су. На лице Аньмэй расцвела улыбка. Она тоже играла так себе, но уже сорвала немаленький куш. «Хорош с картами, давайте во что-нибудь другое!» «Вчера нашёл офигенную игру. Весь вечер тренировался. Босс, забацаем партию!» Янь Сиасу, судя по всему, был абсолютно уверен в себе. Ван Джен, конечно же, согласился. Ему в самом деле нравились игры, только играл он нечасто. Янь Сиасу оперативно зашёл во встроенное электронное меню, зазвучала мелодия, и на поверхности стола высветился оптический экран, а в каждом из 4 углов появились джойстики и кнопки управления. В старые игры Ван Джену играть ещё не приходилось. Появилось изображение «Файтинг». «Ну, кто первый?» Ян Сиасу, не мешкая, уже приготовился. «Давай-ка я попробую», — улыбнулся Ван Джен. Через минуту самоуверенность на лице Яня сменилась полнейшим ступором. Он проиграл. «Погоди, это не считается, я отвлёкся! Давай ещё раз!» На этот раз прошло всего 30 секунд. Янь Сиасу точно не помолился с утра на удачу. Снова продул, к тому же почти в сухую. «Давай ещё! Яцесу, может, ты хочешь сыграть? Босс, всё-таки нужно и девушкам дать попробовать!» Самым главным достоинством Яня Сиасу было то, что он никогда не признавал поражения. Если соперник объективно гораздо сильнее, а выиграть всё равно хочется, то нужно мыслить стратегически. Только что он изо всех сил кидал понты, и в итоге слил 2 раунда подряд. Теперь нужно было найти кого-нибудь послабее, восстановить репутацию, а потом уж думать дальше. «Хорошо», — кивнула Яцесу. И потом, через 20 секунд, у Яня Сиасу из глаз чуть по-настоящему не хлынули слёзы. Его друг до этого дал ему хотя бы 30 минут, позволив сохранить лицо. А Яцесу взялась за него всерьёз с первого удара. Всего за 20 секунд. Анимэй задыхалась от смеха. «Сиасу, ты же мне вчера утверждал, что ты уже мастер!» Ещё несколько ударов, Янь Сиасу махнул рукой «Хватит!» «Зачем же так издеваться? Могла бы и уступить разок! Красоты твоей не поубавилась бы от этого!» Яцесу рассмеялась. «Да ведь я не нарочно, мы тут уже одной рукой играем!» Янь Сиасу поклялся самому себе, что больше с этими 2 ненормальными в игры, где нужна скорость рук, играть не будет. Это чистой воды мазохизм. Он поднял голову и осмотрелся. В комнате уже появилось немало членов экипажа. Янь Сиасу посмотрел на часы. Как раз пересмена. Пусть даже дело не в проворот, но заставлять команду работать без отдыха день и ночь напролёт было нельзя. В бескрайней вселенной необходимо поддерживать здоровье. Бодрость тела и духа. Вдруг Янь Сиасу указал движением губ в сторону столика неподалёку. «У того человека необычно белоснежная кожа. Не может же настоящий мужик отбеливаться в салонах красоты!» За столиком сидел всего 1 человек. Заметив взгляд Яня Сиасу, он слегка улыбнулся и изящным движением приподнял бокал вина. «Это Атлант. Он такой от природы», — отозвалась Яцесу. «Ох, ё-моё! Настоящий Атлант? Впервые вижу! Босс, может, пойдём поздороваемся? Сфоткаемся вместе?» Глаза Яня Сиасу загорелись. Человек заулыбался, судя по всему, услышав слова Яня Сиасу. Это было не впервой. Людей всегда распирало от любопытства к атлантам. Поначалу он думал не обращать внимания, но потом у него вдруг появилось странное чувство. «Здравствуйте. Я самый что ни на есть настоящий. Я Шумань, тактический аналитик». Атлант подошел первым, представившись. «Здравствуйте, Ван Джен. Это Яцесу, Аньмэй, а это мой хороший друг Ян Сиасу. Если только что обидели вас своими словами, просим прощения». Ван Джен с улыбкой поднялся. «Ничего страшного, у атлантов тоже есть чувство юмора». Я, Шумань, улыбаясь, осмотрел всю компанию. «Что вы стоите? Садитесь скорее!» «Хе-хе, только что разволновался. Впервые встречаю атланта». Ян Сиасу взял себя в руки. Не позорить же землян. «Когда я только покинул Атлантиду и впервые повстречал людей, тоже не раз попадал в истории, но мало-помалу привык». Я, Шумань, держался очень дружелюбно. Рассказал о том, как попал в просак, впервые столкнувшись с людьми. Рассмешил всю компанию так, что они чуть не свалились под стол. «Божечки, у всех атлантов такое же чувство юмора, как у вас!» Ян Сиасу почувствовал, что его былые представления о жителях Атлантиды были разрушены в пух и прах. «Благодарю. Я не могу судить, насколько юморные остальные, но, думаю, не сильно отличаюсь от многих». «Ну тогда, оказывается, вы, атланты, не такие скучные, как я думал ранее». «Такой стереотип действительно существует. Но моя цель как раз рассеять все недопонимания между нашими расами». Ван Джен. Тот самый талант, получивший премию Коалиции Млечного Пути за вклад в развитие науки и техники. Я, Шумень, с легким недоверием взглянул на Ван Джена. «Наш босс силен во всем. Он прошел отборочный на IG». Тиран Су, настоящее трепло, очевидно думал, что сразит атланта на повал, все выпендривался и выпендривался. «У тебя есть способность X?» С интересом спросил я Шумань. Ван Джен помотал головой. «Не слушайте этого болтуна. Я всего лишь прошел первый тур. Я слышал, что все атланты обладают невероятной силой, а ваши мехи уникальны в своем роде». Эта тема очень интересовала Ван Джена. После того боя он изучил кое-какие материалы о мехах Атлантиды. В самом деле впечатляет. Я, Шумань, улыбнулся. «Если говорить об атлантах, то это всего лишь одна из ранних ветвей эволюции человечества. Просто наше развитие в большей степени связано с мозгом. В мехах мы придаем особое значение духовной силе, а ваши мехи более равномерны. У каждых свои достоинства и недостатки. Ван Джен, если появится возможность, обязательно посети Атлантиду». Все четверо остолбенели, потому что каждому известно, что атланты просто так не приглашают людей на свою родину. «Если будет возможность, обязательно. Не буду вам мешать. Скоро возвращаться к работе. Оставляю вас», — сказал я Шумань. «Очень рад знакомству. Надеюсь, еще удастся увидеться». Все поспешно встали, и только увидев, как я Шумань исчез в дверях, уселись обратно. Ян Сиасу вдруг почесал лоб. «Странно. Что-то со мной не так. Этот парень не какая-нибудь красотка. Чего ж меня так разобрало перед ним порисоваться?» Аньмэй быстро ущипнула Сиасу за ухо. «Не как красотку захотелось?» «Захотелось? Ты разве не красотка?» Ян Сиасу уже изучил Аньмэй как свои 5 пальцев и отточил до совершенства свое искусство отвечать на каждый ее выпад. Конечно, Аньмэй ревновала не всерьез. Она слишком хорошо знала Яня Сиасу. Он из тех, кто только треплет языком. А для дела у него точно кишка тонка. Но пока призничать было нужно. Она же девушка. От природы нелогичная. Сладкая парочка разнежничалась до всяких непристойностей. И Ван Джен с Яцесу поспешили уйти. «Пойду займусь документами». Яцесу уже стеснялась взглянуть на них. «А я на тренировку». Ван Джен тоже умчался. Когда Ван Джен пришел, в гравитационной камере уже кто-то находился. Внушительный силуэт делал отжимания в 5-кратной силе тяжести. Ван Джен не стал размениваться на любезности и приступил к своему плану тренировки. Тот, другой, всего лишь окинул его взглядом, не удостоив особого внимания. 5-кратная гравитация. Да этот малец сбрендил. Этим человеком был вернувший себе зрение Джонсон. И так как лечение подразумевало генную терапию, он стал еще сильнее, воин снова вернулся в строй. Через час Джонсон волей-неволей заметил этого паренька. Нагрузка у него была не слабая, но казалось, что пятикратная сила тяжести совсем не добавляет ему сложности. «А ты ничего, парень. Из какого университета?» «Военная академия РСА». Ван Джен улыбнулся, но не остановился. Тренироваться, разговаривая, тоже непростая задача. «Одно из лучших высших учебных заведений Земли. А я вот не поступил в военную академию». Об этом Джонсон очень сожалел. «Я тоже мечтаю стать достойным солдатом. А военная академия – всего лишь место учебы». «Интересно. Я увеличу силу тяжести. Выдержишь?» Джонсон захотел испытать мальца. «Без проблем». Ван Джен продолжил свою тренировку. 10 отжиманий на одной руке, затем сразу 10 прыжков из глубокого приседа и снова 10 отжиманий на одной руке. Шестикратная гравитация была активирована, плечи сразу потяжелели, но ощущения были, что надо. Тело сразу же почувствовало уравновешивающую силу. Гравитационная камера была стандартной, но гораздо лучше той, что имелось в его учебном заведении. Джонсон занялся тем же. Хотя его тело восстановило прежнюю форму, он тоже постоянно испытывал себя, пробуя повысить пределы своих возможностей. В течение целого часа они оба не проронили ни слова. Каждый был занят своим, как будто соревнуясь и в то же время вдохновляясь друг другом. Вдруг прозвучал сигнал, сила тяжести плавно исчезла. Система установила время отдыха. Джонсон поднялся и окинул Ван Джена оценивающим взглядом. Среднего роста. Мышцы очень крепкие, хотя с виду и не здоровяк, но преисполнен силы. Раньше Джонсон немного презирал излишнюю ученость Академии РСА. Все ее выпускники шли становиться офицерами, не вкусив ни крови, ни пороха. Но этот малый не из таких горе-вояк. «Познакомимся. Джонсон, боец спецназа». Протянул руку Джонсон. Ван Джен слегка опешил. У него неплохая память. Голос очень знакомый. Да и имя Джонсон. Не может быть, чтобы так совпало. Ван Джен. Первый курс факультета мехов. Извините, я видел одно видео ЗВ. Там был охотник тьмы, тоже по имени Джонсон.